Глава 25. Стефания. «Что думаешь?» – спрашивает Вик, останавливаясь напротив картины, на которой вместо изображения какие-то красные и черные кляксы. Я наклоняю голову в разные стороны, искренне пытаясь разглядеть в этом какой-то художественный замысел, но ничего не меняется. Это по-прежнему всего лишь кляксы. «Тебе честно?» – наконец-то сдаюсь разглядеть в этой мазне что-то большее, чем пятна краски, и поворачиваюсь к своему спутнику. «Иначе я бы не спрашивал», — усмехается он. «Ну...» — затягиваю, не зная, как мягче выразиться. «Говори, как есть», — смеется он. «Херня, да?» «Полная», — шумно выдыхаю. «Слава яйцам, не я один так считаю». Он поднимает руки к потолку, будто благодаря небеса. «Я уже думала, что со мной что-то не так». Ощущаю, что наконец-то спадает напряжение. Когда Виктор пригласил меня на выставку его знакомого, я представляла себе что-то действительно утонченное, способное затронуть струны человеческой души. Но стоило нам оказаться внутри, как все мои иллюзии разбились вдребезги о беспощадную реальность современного искусства. «Тогда почему ты молчала? Я думал, тебе действительно это нравится», — не перестает посмеиваться Гордеев-старший. «На самом деле я боялась выставить себя глупой». Прикусываю нижнюю губу, стараясь скрыть смущение. «А я наблюдал за тем, как ты внимательно рассматриваешь картины, и даже поверил, что ты в этом что-то видишь». «Ничего, кроме разноцветных клякс». «Тогда, может, сбежим отсюда?» – предлагает Виктор. «С удовольствием. Последние полчаса только об этом и думаю». «Понятно. Не будем терять ни минуты больше. Пойдем». Внезапно его ладонь оказывается на моей пояснице, и Вик слегка подталкивает меня в сторону выхода. Но мы не успеваем пройти и пары метров, как я чувствую, что настрой моего приятеля меняется. «Черт!» — тихо выругивается он себе под нос. «Что-то случилось?» — оборачиваюсь на него, не понимая, что произошло. «Художник!» — цедит он сквозь зубы, смотря прямо перед собой. «Что?» — не улавливаю суть происходящего. «Вик, брателла!» Расплывается в улыбке высокий худощавый рыжий парень. Его шея покрыта цветными картинками, которые поднимаются по его нижней челюсти вверх к лицу и заканчивается узор возле ушей парня. «Здорово!» Виктор пожимает руку рыжему и хлопает его по плечу. «Поздравляю! Ты все-таки сделал это! Сделал собственную выставку!» «До сих пор не могу поверить, что меня даже покупают!» усмехается рыжий. И его взгляд перемещается на меня, а затем обратно к моему спутнику. «Тони, это моя подруга Стефания. Стефа, это создатель всех этих шедевров, Тони Штерн. Здравствуйте», – здороваюсь я, чувствуя, как к щекам приливает кровь. «Я поражена до глубины души вашими работами». Боковым зрением замечаю, как Вик отворачивается в сторону, кашляя в кулак. «Правда? И какая картина вам понравилась больше других?» Смотрит так внимательно, будто пытается просканировать. Но у меня складывается впечатление, будто он просто хочет поймать меня на лжи. Смотрю в глаза рыжему и пытаюсь вспомнить хоть одно название. «Мы со Стефой обсуждали картину «Боль», — приходит ко мне на подмогу Виктор. «Правда?» — кажется, что художник искренне удивлен. «О да, вам так точно удалось передать эту эмоцию, что я даже ощутила ее физически». Вик кивает, подтверждая мои слова. «Полный восторг!» — зачем-то добавляю я. Но кажется, что Творец нам не верит. Он рассматривает меня с легким прищуром, и мне становится не по себе от его внимания. «Слушай, мне кажется, я тебя где-то видел», — хмурится он. «Стефания — сводная сестра Тима Залесского», — зачем-то облегчает ему задачу Виктор. «Точно, ты была с ним на премьере», — оживляется он. «Кстати, как он? Долго ему еще валяться в больнице?» Внезапное упоминание Тимура заставляет меня врасплох. Сердце мгновенно сжимается, а затем несется галопом, а в висках шумит кровь. После моего последнего визита к нему в палату прошло больше недели. Я каждый день ношу ему передачки, но не решаюсь встретиться с ним лично. Слишком эмоциональным и порочным вышел мой прошлый визит. Если раньше мое волнение рядом со сводным я связывала лишь с личной неприязнью, то теперь все изменилось. Тот вечер, после премьеры фильма его отца, окончательно перевернул наши отношения с ног на голову, не только позволив мне взглянуть на Тима по-новому, но и пробудив во мне такие чувства, которых я сама боюсь. И кажется, что рядом с ним я совершенно теряю голову, а этого делать нельзя. Думаю, что через пару дней он вернется домой. Изо всех сил стараюсь улыбаться как можно естественнее, вот только скулы сводят от такого усердия. «Видел я запись его боя. Жаль, что он не хочет снова заняться этим профессионально», — говорит задумчиво Тони. «Ну, ты видел, чем это закончилось», — отвечает ему Виктор. «Это окончательно сбивает меня с толку. Они что, все в курсе случившегося? И что значит, они видели бой?» «Жаль, у него большой потенциал». Рыжего отвлекает какая-то мимо проходящая пара, и, пользуясь случаем, Виктор прощается с приятелем и кивает мне в сторону выхода. «Что он имел в виду, когда сказал, что Тимур бросил бои?» «А ты разве не знаешь?» — смотрит на меня удивленно Вик. «Не знаю о чем». «Когда Тиму еще не было 18, он участвовал в подпольных боях». «Что значит «не было 18»?» «То и значит, выступал по фальшивым документам. И когда это вскрылось, то полетело множество голов. Но с тех пор он больше не выходил на ринг». «То есть ему не впервой участвовать в таком?» «Да, его хорошо знают в тех кругах», — говорит он то, чему я не придаю значения, потому что Вик смещает мой фокус внимания на выбор ресторана. «Но эта информация еще долго будет не давать мне покоя. Правда, я так и не пойму, что именно меня в этом смущает. Но уже вернувшись домой, я напрочь забываю об этом, потому что нахожу в своей комнате неожиданного гостя». «Привет, сестричка», — хрипло говорит Тим, закрывая дверь в моей комнате на замок. «Скучала?» «Я очень. Жду тебя весь вечер, а ты где-то ходишь». Он стоит слишком близко ко мне, заставляя сердце сбиваться с ритма. «Тебя выписали?» — голос садится. «Да, и теперь я хочу получить свой остаток долга».